Глава 17. Айрин. Проснулась я, когда за окном стало темнеть. В комнате я была совершенно одна. Кто-то заботливо укрыл меня покрывалом, и это явно была не Залика. На тумбочке у кровати стоял поднос с остывшей едой. Надо же, как я крепко спала, что ничего не услышала. Опустив ноги на пол, я потянулась к подносу и схватила ближайшую булочку. Сверху положила длинный кусок прожаренного мяса и листик салата. Вкусно. Особенно если запить все лимонадом. После первого бутерброда последовал другой. Затем я съела парочку блинчиков с ароматным медом и снова запила все сладкой водой. Теперь, когда силы восстановились, можно было думать, что делать дальше. Для начала я решила принять душ. После дороги я чувствовала себя грязной. Здесь меня ждал первый сюрприз. Вода в этих местах была дефицитом, поэтому о ванне и тем более полноценном душе тут речи быть не могло. Единственное, что я могла себе позволить в небольшой уборной, это умыться и протереть себя тряпочкой. Может, где-то здесь и была полноценная ванная комната, но точно не у нас. Следующим пунктом было переодеться. Вспомнив о вечернем празднике, о котором мне рассказывал Питер, я тщательно подобрала наряд. Сарафан из темной ткани, белая блузка с длинными рукавами и высокими манжетами, которые застегивались на десяток мелких пуговичек. Воротник был украшен тонкой оборкой с полупрозрачным кружевом. На плечи я накинула большой цветастый платок. Может, днем тут и жара, но по ночам становилось прохладно. Волосы я заново причесала и заплела в тугую косу, которую украсила светлой лентой. Бросив последний взгляд на свое отражение, я вышла из комнаты и спустилась вниз. По дороге мне никто не попался, да и на первом этаже тоже никого не было. Зато я услышала веселую музыку и чей-то смех, разговоры. Кажется, все уже были на улице. Открыв дверь, я выглянула наружу и замерла. Унылый и скучный городок преобразился. Всюду горели магические фонари-гирлянды, в центре пылал огромный костер, вокруг которого танцевали немногочисленные пары. Чуть в стороне были расставлены длинные деревянные столы, на которых стояли еда и напитки. Рядом с ними расположились музыканты, которые и играли сейчас веселый мотив. На одном из стульев я заметила Залику, которая нарядилась в белое платье и что-то пила из длинного стакана, окидывая недовольным взглядом все вокруг. Ее этот праздник явно не тронул, но и уходить она не собиралась. Среди танцующих я сразу заметила Дика, того темного со шрамом. Сероглазый поймал мой взгляд и подмигнул. Мелисса сидела в стороне и о чем-то разговаривала с высоким рыжим парнем. Конора нигде не было. «Рин!» — ко мне из темноты шагнул Питер. «Ты пришла?» «Да, раньше не смогла. Меня не разбудили. Наверняка Лика постаралась». «Это я отдал приказ. Ты так устала с поездки, и я подумал, что тебе нужно выспаться и отдохнуть. Танцы никуда не делись бы», — произнес мужчина, становясь рядом. «Но я рад, что ты здесь». «Да, тут интересно. Городок преобразился. Днем он мне показался скучным и однообразным, а сейчас так ярко сияет. Жара спадает, и мир оживает. Потанцуем?» Я с сомнением взглянула на танцующих и покачала головой. «Не думаю, что это хорошая идея. Я так точно не смогу». «Тебе кажется. Я тебя научу. Смелее». Питер протянул руку, но я все еще сомневалась. «Может, позже? Сейчас я хотела бы осмотреться». «Хорошо. Хочешь, познакомлю тебя с ребятами? Я им столько рассказывала о тебе». «Правда?» «Конечно». Я уже хотела кивнуть, как заметила их, Конора и Снежу. Они стояли в тени кривого дерева, поэтому сразу увидеть их не получилось. Девушка прижималась спиной к стволу, нежно поглаживая небольшой букетик из ярких цветов, а мой муж склонился над ней, что-то шепча на ушко. Вид у них был до отвращения счастливый. «Рин, что-то случилось?» «Ничего. Я с трудом заставила себя отвернуться от парочки, но Питер успел отследить мой взгляд и молчать не собирался. «Как видишь, я говорил правду. Хоторн не вспоминал о тебе этот месяц. У него были дела поважнее. Темный уже нашел себе пару». «Что это значит?» — осевшим голосом спросила я, сильнее сжимая края пестрого платка. «Какую пару? Он же женат». «Снежа родилась здесь, а у степняков свои правила и традиции. Девушка готова стать второй женой для темного». «Что ты такое говоришь?» Я резко повернулась к Питеру и зашептала. «Что значит второй? Разве такое возможно?» «Здесь, да». Я снова взглянула в сторону парочки и вздрогнула всем телом, встретившись с черными глазами мужа. Он понял, что я все знаю, и теперь ждал реакции. Только ее не было. Я будто заледенела. Все чувства и эмоции исчезли. Не осталось ничего, только ноющая боль в груди, природу которой я понять не могла. «Поэтому я считаю, что глава ошибся. Тебе не удастся очаровать Хоторна. Он занят другой», — продолжил Питер. «Другой, другой, другой...» Я тряхнула головой, прогоняя наваждение, и широко улыбнулась. Так что заболели щеки. «Тогда научи меня танцевать, Питер. Прямо сейчас». Коннор Хоторн. Букет ему вручил Дик. Где он его достал в засушливой степи, Коннор не знал, да и не хотел знать, как и брать букет в руки. «Что это?» — спросил Хоторн, смотря на друга снизу вверх. Мужчина сидел на стуле у окна комнаты, когда вошел запыхавшийся, но счастливый Ширил. «Цветы?» Дик покрутил в руках букетик, вдохнул резкий аромат полевых цветов и снова сунул его в лицо Коннору. «Мужчины мне раньше букеты не дарили, странное ощущение», — отвернувшись, отозвался тот. «И я не уверен, что хотел бы снова это повторить. Давай сделаем вид, что ничего не было, и забудем обо всем». Дик шутку не поддержал. «Это не тебе, а для тебя», — усмехнулся сероглазый и, не глядя, плюхнулся на противоположный стул. «Точнее, для черноглазой Снежи». «А я здесь при чем? Сам принес, сам и дари», — равнодушно отозвался Хоторн, мимолетно касаясь кулона на шее. «Я-то принес, а дарить ты будешь». «Неужели не понял, для чего она здесь?» Дик бросил букет на стол и взглянул на друга. «Снежа? Мне казалось, что она здесь родилась и прожила всю свою жизнь». «Я про светлую». «Навестить жениха», — ответил темный. «Вот и сестра Питера приехала». «Сестра?» «Не видел, но уже наслышан. Девица за несколько часов успела унизить всех, кого встретила. Но она скорее для отвлечения внимания, а вот эта Лирин здесь для другого». «И ты хочешь просветить меня для чего именно?» — усмехнулся мужчина. «Тебя уничтожить». «Правда?» Коннор наигранно удивился и вытянул ноги вперед. «Я познакомился с этой светлой, и Мелисса тоже. Я даже могу тебя понять. Лирин — необычная девушка, интересная, дерзкая, яркая, уверенная», — продолжил Дик и вдруг широко улыбнулся. «Считала меня, представляешь?» Темный напрягся, выпрямляясь. От ленивого равнодушия не осталось и следа. «Увидела?» «Только сама не поняла, что». «Дик». «И не поймет», — беспечно отозвался тот. «Пока не поймет, а дальше разберемся. Ты лучше о себе подумай. Эта девчонка уничтожит тебя, Коннор». «Думаешь, я такой слабак, что меня сможет сломать какая-то светлая?» — усмехнулся тот. «Ты уже ради нее поступился всеми правилами и законами. Сомневаюсь, что станет лучше, и ты сможешь игнорировать ее. Мы все это понимаем. Финнис Монрей не дурак. Получив козырь против тебя в лице этой светлой, он тут же использовал его». «Я тоже не дурак, и попадаться на удочку не собираюсь». Но она тебе понравилась. Это не преступление, если дело не касается всех нас. Так что бери букет, иди к Снеже и очаруй ее», — произнес Дик, поднимаясь. «Надеюсь, ты не забыл, как это делается». «Вспомню», — сухо произнес Конор. Букет он все-таки взял. Вручив его покрасневшей Снеже, Хоторн даже произнес что-то милое и незначительное. Какой-то глупый комплимент, от приторности которого заныли зубы. «Ох, цветы!» — восторженно прошептала девушка, прижимая их к разгоряченным щекам. «Какие чудесные! Где ты их нашел?» «В одном тайном месте». «Ты знаешь, как угодить девушке?» «Дик, это он знает. И он угождает, не я. Стараюсь». Темный чувствовал себя странно. Наследник Хоторнов всегда был окружен женщинами. Они добивались его внимания и знали, что больше пары ночей им ждать не стоит. Но он никогда ни за кем не ухаживал. Тем более, когда все мысли были о другой. Конор ждал ее. Периодически обводил рассеянным взглядом небольшую площадку, шутил, смеялся и флиртовал, но искал ее. И сразу почувствовал приход Лирен. Она вышла из башни, застыв в проеме, а у него на мгновение перехватило дыхание. Даже не надо было оборачиваться, чтобы понять, что случилось. Узел, которым темный привязал себя к ней, стал еще туже. «Я столько о тебе слышала», — продолжала щебетать Снежа. Ее голос казался слегка приглушенным из-за грохота пульса в голове. «Коннор Хоторн, герой, приручивший древнего монстра бездны. Ты покажешь мне его?» «Кого?» — рассеянно спросил темный, пытаясь сосредоточиться на темноглазой девушке и выбросить ту другую с глазами цвета моря. Ту, которая сейчас о чем-то разговаривала со своим женихом, позволяла ему касаться себя, улыбалась. Грохот пульса становился все более мощным. «Эфира, ты покажешь мне Эфира?» — попросила Снежа, дотрагиваясь его рубашки в легком прикосновении. Потом, чуть осмелев, она погладила пальчиком воротник, а после и вовсе положила ладонь ему на грудь. Девушка чувствовала его реакцию, заметила бешеное биение сердца, жар, исходящий от тела, но не смогла понять, что вызвала все это не она, а та, другая. «Не испугаешься?» — хрипло спросил Конор. «Ты же будешь рядом?» «Я женат», — вдруг произнес он. Зачем, и сам не знал. Наверное, просто хотел остановить ее, прогнать, но не вышло. «Это не брак», — качнула головой девушка. Нас венчал священник императора. Боги одобрили союз. Как же хотелось обернуться, взглянуть на нее, хоть на мгновение. «Тебя заставили? Это не настоящий брак, а лишь фикция. Это светлое никогда не сможет дать тебе семью, тепло, детей», — зашептала Снежа. Хоторн поднял глаза и встретился взглядом с Лирен. Всего доля секунды, чтобы понять, что это не работает. Ничто не может прогнать светлую из его мыслей. «А ты можешь?» С трудом заставив себя отвернуться, спросил Конор. «Могу. Я многое могу, Конор, если ты позволишь». «И мой брак тебя не смущает». Снежа тихо рассмеялась, глядя на него с таким жаром, что стало немного неловко. «Пусть она твоя жена перед богами, но я буду перед людьми». Музыканты сменили мотив, заиграв очередную легкую мелодию. Но не это привлекло внимание Хоторна. Лирен. Она вышла, широко улыбаясь, на середину площадки, держа за руку Питера, и весь мир снова сосредоточился лишь на ней одной. Спроси его в тот момент, во что одета светлая, Хоторн бы не сказал. Конор видел лишь улыбку и блеск глаз, слышал голос, смех и тяжелое дыхание и умирал от желания оказаться рядом. Но рядом был Питер Монрей. Это он обнимал ее за талию, уча движением, он ловил улыбку и смех. Эта светлая никогда не будет моей. Хорошо, тихо произнес Хоторн. Ты права. Права? Было видно, что Снежа не ожидала такого ответа. Наверное, девушка готовилась к длительной осаде, к уговорам, и уж точно не думала, что знаменитый Конор Хоторн так легко на все согласится. Да, с этой светлой у нас нет будущего. И думал он сейчас не о жене. Айрин. Это было глупо. Светлая затаилась в ночи и караулит темного. Устроила импровизированную засаду, пока остальные развлекаются на празднике, танцуя под веселую музыку, которая была слышна даже из ненадежного укрытия. Я прикусила губу, чтобы нервно не захихикать и не выдать себя раньше времени. Сейчас мое состояние можно было назвать близким к истерическому. Я не знала, чего хочу больше — рассмеяться или заплакать, а может, броситься бежать прямо в ночь. Да, третий вариант был наиболее предпочтительным и желанным. Жаль, только ему не суждено было сбыться. Глубокий вдох и выдох. И снова вдох и выдох. «Все будет хорошо. Я справлюсь», — едва слышно прошептала сама себе. «И давно ты разговариваешь сама с собой?» — раздался вдруг голос откуда-то сбоку. Я подпрыгнула на месте, ахнула и зажала рот рукой, быстро оглядываясь. «Хоторн здесь. Он меня заметил. И что теперь делать?» «Я тебя напугал?» — спросил мужчина, продолжая скрываться где-то в тени. «Было бы намного легче, если бы ты показался», — убрав руку ото рта, с трудом произнесла я. Раздался тихий шелест, едва различимый звук шагов, и вот передо мной возникла фигура темного. «Спасибо». «Меня искала?» «Да», — заявила я и решительно задрала подбородок. «Нам лучше не встречаться, Лирин Монрей. Но я здесь, и ты тоже. Почему бы нам не поговорить, раз мы так удачно встретились?» Хоторн смотрел на меня секунд 10, прежде чем ответить. Жаль, что в темноте невозможно разглядеть выражение его лица. «Зачем ты здесь, Лирин?» «Куда Питер, туда и я?» «Это единственная причина». То, каким голосом Хоторн это произнес, дало понять, что от моего ответа зависело очень многое, если не все. «Нет, не единственная». Снова тишина, только взгляд такой пронзительный, что я кожей его чувствовала. «Тебя глава послал?» Вопрос я проигнорировала, не хотела сейчас врать. Мою ложь мужчина легко мог прочувствовать и прочитать, поэтому правда и только правда, по крайней мере, сейчас. «Я здесь из-за тебя». «Неужели?» «Ты спас меня. Почему?» Я шагнула вперед, впиваясь взглядом в темноту, пытаясь проникнуть сквозь ее покров и рассмотреть мужчину, понять, по выражению его глаз, что он чувствует в этот момент. Можно было бы создать небольшой световой шарик, но это привлекло бы к нам лишнее внимание, а этого нельзя было допустить. «Боишься, что это как-то повлияет на тебя?» — спросил, в свою очередь, темный и сделал шаг в сторону. Только через пару секунд я поняла, что мужчина обходит меня по кругу. Медленно, плавно, словно хищник, кружит вокруг своей жертвы, выискивая момент для удара. В голове билась мысль, что вполне возможно, сумрак — не помеха мужу, и он видит так же ясно, как и при свете дня. «Думаешь, что станешь такой же, как и я, темный? И тебя проклянут семья, родные, глава, Питер?» Продолжал расспросы Хоторн. «Нет, не боюсь», — выдохнула я, повернувшись на звук его голоса и поправив платок, который норовил соскользнуть с плеч. «Тогда что?» — секундная заминка и вопрос, который заставил застыть. «Может, ты боишься, что мое вмешательство заставит тебя полюбить меня?» Его голос будто вибрировал, и я дрожала вместе с ним, вглядываясь в темноту. «А ты можешь заставить?» Он остановился. Я смогла разглядеть его силуэт в темноте. Воздух между нами накалился, обжигая легкие, осушая губы, заставляя дышать чаще и глубже. «А ты хочешь этого?» — вдруг спросил Хоторн. «Хочешь, чтобы я заставил тебя полюбить себя?» «У тебя не получится», — отозвалась я, безошибочно находя в темноте его глаза, которые сейчас горели, словно звезды. «Сомневаешься в моих способностях?» «Нет, просто не сможешь это сделать», — уверенно произнесла я. «Бросаешь мне вызов, Рин?» Новое имя больно резануло, заставив отступить, вспомнить обо всей той лжи, которой я окружила себя. Говорить правду? Что это изменит? Я и так наврала достаточно, чтобы возненавидеть меня. Нет. Я отвернулась и обняла себя за плечи. Рин. Это было глупо. Приезжать сюда, я знаю. Ты считаешь, что меня прислал глава. Да, ты прав. Он прислал меня сюда. Тихий смешок, сорвавшийся с губ, разорвал тишину, подобно взрыву. Но темный молчал и ждал, что я еще скажу. Молчишь? Ненавидишь меня? Я и сама себя ненавижу. За то, что согласилась. Сомневаюсь, что мой отказ что-нибудь изменил бы, но я... должна была попытаться, а вместо этого я обрадовалась. Не тому, что увижу Питера. Из-за тебя. Еще один смешок, который больше походил на стон. Боги, я сама не верила, что говорю это, что произношу вслух то, в чем боялась признаться даже себе. Это все эта ночь. Танцы и невероятное ощущение свободы вдали от дяди и семьи. Их гнет... больше не давлел надо мной. Ненавижу тебя, Рин. Я почувствовала его за долю секунды до того, как Хоторн коснулся меня. Хорошо, что сейчас темно. Хорошо, что мы одни. Или плохо. Остановиться сложно, молчать невозможно, и на мгновение можно забыть, кто мы, где мы и что должны делать. «Я не менял тебя», — хрипло произнес Хоторн, чуть сжимая мои плечи и осторожно прижался лбом к моей макушке. Не принуждал. «Знаю, ты не заставлял меня любить тебя и никогда не заставишь». Закрыв глаза, я задержала дыхание, когда мужчина глубоко вздохнул, зарываясь лицом в мои волосы, горячие ладони, жар которых я чувствовала даже сквозь ткань рубашки, скользнули по рукам сначала вниз, потом вверх, посылая болезненные мурашки по телу. Все это медленно, плавно, словно мужчина ждал моего протеста, что я оттолкну его или закричу, но у меня даже в мыслях такого не было. «Остановись, мгновение, замри время на чуть-чуть». Уже через минуту все вернется назад, но не сейчас. Уезжай, Лирин. Уезжай отсюда. Не могу. Мне не дадут. Я не позволю сломать меня, сдавленно прошептал он. Финис Монрей ошибся. Твой приезд ничего не изменит. Он слегка сжал мои руки и отступил. Сразу стало неуютно и холодно. Еще немного и уйдет, исчезнет в ночи. «Ты собираешься взять Снежу в жены?» — резко спросила я, оборачиваясь. «Я уже женат», — обронил Хоторн. «Да, на Айрин Монрей. Но Снежа все равно готова стать второй женой, не так ли? Той, что не сможет стать Айрин?» «Да». Больно. Так больно, словно мне ножом полоснули по груди, разрезав сердце на части. Я боялась сделать вдох. Вдруг вздохну, и рана откроется, заливая кровью все вокруг. Но крови не было, как и слез. Зато проснулась злость. Никогда не думала, что могу так ненавидеть, ярко, ослепительно, до дрожи в пальцах. «Айрин, она тебе заменит, а меня? Меня ты с ней сможешь забыть?» «Не задавай вопросы, на которые не захочешь получить ответа, Рин», — угрожающе прорычал Конор. «Но я хочу знать. Можешь не говорить, почему спас меня тогда, почему рискнул всем и вернул меня к жизни. Я тебе нравлюсь. Скажи, что это правда», — с вызовом заявила я и застыла, ожидая реакции. «Нет». «Ты лжешь!» «Ты мне не нравишься, Лирин Монрей», — выдохнул Конор, в одно мгновение оказавшись рядом, схватив за руки и заставив болезненно охнуть. «Ты лжешь!» — упрямо повторила я, глядя ему прямо в глаза. «Нет, это не симпатия, Лирин», — прошипел он мне в лицо. «Это огонь, пламя, боль. Я привязал себя к тебе, привязал крепко. Так что вздохнуть не могу. И знаешь что?» «Что?» — зачарованно спросила я. «Это ничего не изменит. Хоторн отпустил меня так же резко, как и схватил. Я качнулась, с трудом удержав равновесие. «Я женат на Айрин Монрой, ты невеста Питера. А завтра я пойду просить отца Снежи согласия на второй брак по обычаям степняков. И ты больше никогда не подойдешь ко мне, Лирин. Никогда, иначе...» Короткая передышка, чтобы перевести дыхание, а мне испугаться еще больше. «Иначе я сделаю то, что развяжет войну между нашими семьями. Я убью Питера и увезу тебя. Туда, где никто и никогда не найдет. Нравится тебе такой исход?» «Нет». Я смотрела в его глаза и понимала, что темный не врет. Что бы эта привязка не означала, она сводила его с ума. «Хорошо, тогда запомни эти слова, Лирин Монрей. Запомни, потому что дважды повторять я не стану. А своему главе передай, что ничего не вышло». «Хорошо», — прошептала я в темноту, чувствуя, как Конор уходит все дальше от меня, из моей жизни. Сумрак ночи сыграл свою роль. Мгновения откровения и слабости закончились, оставив после себя лишь кровоточащие раны и пепел воспоминаний. «Вот ты получила ответы на свои вопросы», — прошептала я. «Только счастья это не принесло». И понимала я еще одно. О том, что стало известно этой ночью, никто не узнает. Никогда.